Буся открыл клетку. Господи, как он может брать эту тварь в руки? Я папе скажу. Он здесь. Папа! На миг они поверили. Генчик рванулся назад, распихал тех, кто в свитерах, и к трамваю. Тот уже ехал. Генчик догнал, вскочил на заднюю площадку, встал. Дышал он со всхлипами. Каждодневное у вас хулиганство. Распустили вас родители? А родители они нонче сами такие же. Ребенку ноги пообрезай, да им и дела до этого нет. Но взять бы тебя за ухо, да в милицию. Меня в милицию, да? А их вон тех, их куда? Пятеро на одного. За стеклами сзади было видно, как вся компания рысью спешит за трамваем. В погоню Буся прижимал шкурик к рубахе. Генчик опять задрожал, но трамвай набирал ход. Враги отставали. Общественное мнение разом склонилось в пользу Генчика. Вот шпана проклятая! Загоняли ребенка. А ты, мальчик, сядь, а то еле на ногах держишься. Да ничего, я... Спасибо. Садись, вон у тебя и нога пораненная. Спасибо. Генчик скромно присел, а в трамвае пошел разговор о том, что воспитания нынче нету никакого. Отсюда кошмарный рост безнадзорности и детская преступность. Шагу уже ступить нельзя. У моей соседки на прошлой неделе сумку крест-накрест распороли. И все акции треста купи, дон, тю-тю. Куда катимся? Чем дальше, тем жутче. А раньше тоже всякого хватало, но был порядок. А сейчас властям на все наплевать, кроме собственной зарплаты и дачи. Горячей воды с апреля нету. Вечером на улицу не выйдешь, сплошный страх. И жулики, и НЛО эти. Позавчера в 1:00 ночи эдкая плоская штука размером с фонтан плюхнулась прямо на грядки. Полкан зашелся от лая, а она фрррр, и в небо. И нету ее. Я, граждане, про это безобразие написал статью в «Вечерний Белорыбинск», чтобы навели порядок. А редактор говорит, нам про такие явления печатать не рекомендуют. Есть устное указание председателя горсовета, чтобы зря не будоражить общественность. Я говорю, так уже и горсовета никакого нету, и председателя ихнего. А есть выбранная демократическим путем городская дума. А он, председателя нет, а указание осталось вот так. Пошел я тогда в эту думу. Чем кончился разговор в городской думе, Генчик не узнал. Семерка остановилась у юного техника. Генчик всем сказал «до свидания» и, прихрамывая на всякий случай, сошел в тень тополей на улице Новомосковской. Магазин был в просторном полуподвале. Там стояла чудесная прохлада, и Генчик под ее влиянием совсем успокоился, повеселел. Тем более, что колечки монтажных проводов в самом деле оказались на витрине. Они были самых разных цветов и продавались почти что за даром, потому что у них была повреждена изоляция. Для электрических приборов это опасно, а для маленьких человечков безвредно. Ох, сколько новых жителей скоро появится в городе Генчика. Мурлыкая про ковбойшу и ковбоя, Генчик запихал покупку в карман и направился к выходу. И сквозь дверное стекло увидел, что злодейская компания тут как тут. И Круглый, и Буся, и Бычок, и двое в свитерах. Буся держал на весу клетку, накрытую тряпицей. Клетка рывками качалась. Они стояли напротив дверей магазина, шеренгой. Они терпеливо ждали добычу. Белый свет буквально померк в глазах у Генчика. Впрочем, свет померк вообще для всех. Из-за крыш показалась грозовая туча. Тополя с шумом пригнули верхушки, сверкнуло, грохнуло, и тут же грянули об асфальт упругие струи. Генчик с удовольствием смотрел, как улепетывают его недруги. Но они улепетнули только до трамвайной остановки. Там был широкий навес, Под навесом ежились застигнутые грозой прохожие, и вражья компания ежилась, но, пританцовывая от долетающих брызг, все пятер неотрывно смотрели на дверь магазина. Это Генчик видел даже сквозь частую завесу ливня. Но откуда в людях эта гадостная зловредность? Шел человек, никого не трогал. На тебе, налетает целая стая, как шакал на кролика. Ладно, если бы им просто деньги были нужны, а то и главная радость — поймать и поиздеваться. И как от них спасешься? Чем их проймешь? Сказать, словно кот Леопольд из мультика. Ребята, давайте жить дружно. Вот смех-то будет, гогочащий, злорадный. Бандюки паршивые. Да еще шкурик этот пакостный. Как они его не боятся, мерзость такую? Наверное, потому что сами такие же. Я точно помру, если ко мне близко поднесут эту зверюгу. Гроза гремела, блистала и бурлила за окнами полуподвала. Генчик бродил от прилавка к прилавку и время от времени вздрагивал не от грозы, а от мыслей о шкурике. Дождь когда-нибудь кончится. Придется выйти. Не будешь сидеть в юном технике всю жизнь, как политический беженец в иностранном посольстве. В конце концов наступит обеденный перерыв, и тогда уж точно мальчик, ну-ка, брысь. А тени уйдут. Им такая охота — одно удовольствие. Вместе с Генчиком бродили по магазину те, кого застала здесь гроза. И среди них высокая старуха. На старухиной одежде темнели следы капель. Она появилась, когда уже начался дождь. Может быть, поэтому длинное лицо старухи было недовольным. Глаза ее за блестящими квадратными очками раздраженно метались. Она что-то хотела купить в отделе канцтоваров, но сразу поругалась с молоденькой продавщицей, пригрозила взять жалобную книгу и отошла, стуча каблуками.